Глава 12. С ощущением, что совершаю нечто постыдное или даже ужасное, я оборачиваюсь. У подножья лестницы стоит Грейс Стьяк, опрятная и очень официальная в своей сине-белой школьной форме. «И давно ты здесь, Грейс?» «Да, наблюдаю за вами». «Наблюдаешь за мной?» «Давно. И все видела. Видела, чем вы тут занимались». «Но я просто хотела подобрать ключ». «Какая нелепость. Я чувствую себя малолетней преступницей, которую прижал к стенке взрослый обвинитель, десятилетняя умница Грейс Стьяк. Я хочу открыть дверь подвала. Я все расскажу отцу». Напоминаю себе, что разговариваю с ребенком. «Расскажи. Все в порядке. Это твой отец дал мне все эти ключи. Только от подвала ключа нет, а я хочу туда заглянуть». Я говорю напористо, уверенно. Не хватает еще позволить, чтобы кто-то помыкал мною. «А почему, Грейс, я не слышала, как ты спускаешься?» «Я была не наверху, а в зимнем саду и все слышала. Соломон снова убежал к заливу, да?» «Да. Я нашла его. Он был очень грустный». Грейс пожимает плечами. «Он все время туда бегает. Воображает, будто найдет там однажды маму. Он вообще понимает, что она умерла?» «Даже не знаю». «Но...» «Я знаю, что она умерла. Умерла и не возродится, не волнуйтесь. Остальные только все какие-то странные». «Все образуется, Грейс. И тогда все изменится. Все образуется, вот увидишь». Грейс хмурится. «Да нормально. Но все как с ума посходили». Я пристально смотрю на нее, она продолжает. «Зачем вам понадобилось в подвал?» «Я хочу понять этот дом, понять, в каких условиях ты живешь, понять, что здесь происходило. Это часть моей работы». «Но нам нельзя спускаться в подвал, поэтому он и заперт». «А почему его никогда не отпирают?» «Ступеньки крутые, а внизу очень влажно, это опасно. Папа говорит, что там пробирает до костей». Грейс затихает, окидывает взглядом холл, ищет что-то на потолке в высоких углах, что-то, чего я не вижу. «Я должна действовать на опережение, надо пользоваться моментом. Грейс в балду практически одна, брат и тетка заняты, отца нет дома. Психология процентов на 80 — это разговор. Выстроить диалог. Наблюдать. А я этого еще не сделала. Не разговаривала с девочкой как профессиональный психолог. Грейс, не хочешь поговорить по-настоящему?» «О чем?» «О важном. Мы же еще не разговаривали как следует, верно?» «Вроде нет». Девочка одаривает меня оценивающим взглядом. «Но это будет короткий разговор». «Почему?» «Они все скоро вернутся. Все взрослые. И будут выпивать». Она шумно вздыхает. «А я выпивать не буду никогда. Почему взрослые не могут пить просто воду, как нормальные люди?» Довольно пылкая речь для сдержанной Тихони. Еще один намек на то, что надо ловить момент. «Тогда предлагаю не терять времени». Грейс смотрит на меня настороженно. Однако в голосе я улавливаю надежду, когда она спрашивает. «А это правда поможет?» «Да, думаю, поможет». Грейс вздыхает, с неохотой кивает. «Давайте, только не очень долго. Я не согласилась беседовать с той жуткой полицейской. Детектив-констебль чего-то там. Кёртис». «Согласна. Час максимум». Девочка сверлит меня взглядом. «Полчаса максимум». «Договорились. Поговорить можно у тебя в комнате, в любом месте, где тебе комфортно». Грейс соглашается и отворачивается. И я впервые смотрю на нее глазами профессионала, пытаясь восстановить в памяти все, чему меня учили. В воображаемой левой руке у меня разговор с ребенком Джулии Пим, четвертое издание «Захватанная старая книга», которая была у меня в бедламе, исписанная триллионом заметок, улепленная стикерами, а в реальной правой руке я держу телефон, камера, записная книжка, поисковик. Грейс медленно поднимается по ступенькам, а я наблюдаю за ее походкой. Вполне нормальная, возможно, немного замедленная, свидетельство горя. Однако девочка держится с достоинством. В ней есть что-то от герцогини, которую оговорили в суде. У себя в комнате Грейс усаживается на кровать, скрещивает ноги в розовых носочках, и я сажусь на стул, и бессмертный хорек беззвучно шипит на меня. Я оглядываю комнату, рассматриваю морские безделушки, печальные раковины, прекрасные, бледные. И только теперь замечаю фотографию матери Грейс. Натали одна. Кажется, она снята на вершине скалы с водопадом, там, где погибла, у Зондорлом. Там я и стояла час назад. Натали, как я и ожидала, очень хороша собой, но улыбка у нее рассеянная, тревожно-тоскливая. Я откашливаюсь. Грейс, кажется, уже заскучала. Время уходит. «Грейс, напишешь для меня что-нибудь вот в этой тетрадке?» Девочка с недоумением хмурится. «Что, например?» «Что угодно. Да хоть свои имя и адрес». Грейс с готовностью берет ручку и тетрадь и начинает писать прилежно и аккуратно. Наблюдаю за мелкой моторикой, за точностью, с какой Грейс выписывает буквы. Тут никаких проблем, за исключением, опять-таки, грусти, которую я отчетливо фиксирую, но не могу определить ее оттенок. Но чего еще ожидать от 10-летнего ребенка, который оплакивает мать? Грейс протягивает мне блокнот. «Грейс Джасинта Тревеза Тьяк. Писано в доме моей матери в Балду, Пенберт Коуф, Западный Пенуит, что в приходе святого Бариана, графство Корнуэлл, в последнюю пятницу перед поминовением святого Брэндона Бирского». Я изумленно смотрю на нее. Грейс хохочет. «Да, я иногда так пишу. Народ в ступор впадает». Смех у нее оказывается очаровательным и куда заразительнее, чем бывает у человека, замкнутого по характеру или напряженного. «Любишь удивлять?» «Не люблю, когда мне скучно». «Понимаю». Грейс, не отрываясь, смотрит на мой телефон, на мои манипуляции с ним. «Если ты не против, я хотела бы записать наш разговор». Она пожимает плечами, но складывает руки на груди, занимает оборону. «Не знаю, есть ли у вас на это право, хотя...» «Ладно, записывайте, потому что я все равно ничего такого вам не скажу». «Ясно». «И потом, вы не должны задавать слишком много личных вопросов. Не сейчас». «Что значит «не сейчас»?» Вместо ответа Грейс опять пожимает плечами. Я уже понимаю, что эта девочка эксцентрична и умна, умеет ясно выражать мысли. У нее определенно какое-то расстройство психики, а еще она печальна, проницательна, часто застенчива или молчалива до полной немоты. Но мне всего этого недостаточно. Я должна надавить на нее, чтобы продвинуться глубже. И у меня 22 минуты. Я начинаю сыпать вопросами, веду беглый огонь в надежде, что она раскроется. Спрашиваю про школу, друзей, интересы, увлечения, прошлое. Ответы следуют лишь односложные. Да, нет, нормально, нет, иногда, нет, нет, нет, нет. Может быть, нет. Однако кое-что я записываю. Отвечая про школьных друзей, она вдруг описывает, как они мухлюют в играх. Некоторые ребята в школе вечно жульничают, но я привыкла. Почему? И как ты к этому привыкла? Потому что у нас в семье врут. Особенно брат и отец. Мне приходится быть всегда настороже. Они никак. Мама. Мама играла по правилам. А как жульничают твои брат и отец? Грейс заливается краской и снова смотрит мне за плечо, словно кто-то маячит у меня за спиной. Соломон говорит, что видит всякое, например, больших черных птиц. По-моему, он просто хочет напугать меня. Всех хочет напугать. Она наклоняется к прикроватному столику и берет в руки игрушку. Может быть, чтобы успокоиться. Пластмассовый домик — игрушка для совсем малышей. Мне снова кажется, что я наблюдаю регрессию. Девочке страшно и больно. А этот домик — из более счастливых времен, когда она была маленькой. Расскажешь поподробнее? Что за птицы? Грейс не отрывает взгляда от кукольного домика. Соломон говорит, что видит этих птиц в парке, а иногда и здесь. А иногда они прилетают специально, чтобы поговорить с папой. Соломон говорит, что не слышит их, что они беззвучные. Но я же вижу, как он напрягается, будто прислушивается к птицам этим. Он постоянно прислушивается. А ты их никогда не видела и не слышала? Нет. Мама считала, что это малышовые глупости, что никаких птиц нет, они не заговорят со мной. И я ведь их не вижу. Почему я должна их слышать? Я отмечаю, как Грейс открывает и закрывает дверцу кукольного домика снова и снова. Мне кажется, так Грейс сохраняет себя. Повторяет одно и то же, бессмысленное действие, преследуя какие-то свои психологические цели. То, как она открывает, закрывает и снова открывает дверцу, сообщает о ее типе мышления. О темах побега и близости, зависимости и сепарации. Где мама? Ее нет здесь, но нет и там. Она не может войти в домик и выйти тоже не может, потому что в домике ее нет. Этот короткий разговор оказывается полезнее, чем я ожидала. Я задаю еще несколько вопросов, завершающих, и снова лишь лаконичные ответы. А потом девочка выговаривает мне за то, что я как та женщина из полиции. Я извиняюсь. В спальне тихо. Чучело хорька беззвучно визжит в пустоту. Желтые зубы навеки оскалены гримасой. Угроза. Страх. Я вдруг понимаю, что хорек тоже, наверное, испытывал страх. Шипел на хищника, навеки схваченный в миг неотвратимо надвигающейся смерти от руки какого-нибудь жуткого викторианского чучельщика. Откуда-то тянет ледяным сквозняком, но старый балду полон визгливых ледяных сквозняков. И вот когда я уже готовлюсь закончить беседу, слышно, как в доме зашевелились прочие члены семьи, голоса, скрип двери. Грейс, Джасинта, Тревеза, Тьяк из балду хауса, что в приходе святого Бариана, начинает говорить. Когда я была совсем маленькая, мама в солнечные дни водила меня к Зондорлому. Знаете, где водопад? Вы там были с Соли. Вы знали, что он называется Дорлом Бриали? Это значит «склон первоцветов». Не знала. Дорлом Бриали. Красиво. И когда мы ходили к заливу, мама делала нам сэндвичи с ветчиной и горчицей, наши любимые. Мы их разворачивали, смотрели на море, а когда видели корабль, то придумывали, как с ним играть. У нас были баллы за белый кораблик, за красный кораблик. Мы сидели там часами, и она обнимала меня так крепко, и только мама и я. Прерывистый вздох эмоций. Грейс нелегко дается длинная речь. Она не умеет говорить о чувствах. Мама очень любила Зон. Она говорила, что любила его еще до того, как познакомилась с папой. Она, когда она была маленькая, приезжала с друзьями. Они на автобусе приезжали. И любила приходить сюда, когда ей было грустно. И хотела, чтобы я тоже полюбила Зон. И я его полюбила. Но сейчас нет. Сейчас нет. Грейс пытается подавить всхлипывание. А однажды Когда мы с ней были там, она сказала... Сказала, что любит меня больше всего на свете. И я спросила, «Ты правда любишь меня так же, как Соломона?» И она ответила, «Конечно, я люблю тебя так же, как Соломона». Только там, у залива, она мне это и сказала. А я ей ответила, что все равно ее люблю, и мне без разницы, что она любит Соломона больше меня. И тогда она заплакала. Прямо по-настоящему. Поэтому я ей больше этого не говорила. Грейс поднимает глаза, полные слез, и, не отрываясь, смотрит на меня. «Жалко, что я ей больше этого не говорила».